Часть десятая. «Сиди тихо и не высовывайся, иначе будешь наказана. Поняла?» Глядя мне прямо в глаза, приказал Дрейк, затем внезапно поцеловал в самый кончик носа и прижал к себе так крепко, что захрустели ребра. «Не могу насытиться тобой. Что будем делать?» «Но ничего. Времени у нас предостаточно». Он резко отпустил меня и вышмыгнул из комнаты с какой-то ультразвуковой скоростью. Едва я приложила руки к горящим щекам, как замок на двери щелкнул, и я оказалась заперта. «Какого черта?» — шепотом возмутилась я и кинулась к двери. «Запер, гад!» «К тому же оставил ключ в замке, а значит, мой детдомовский талант к взламыванию не поможет». Я уже набрала полные легкие воздуха, чтобы позвать Дрейка или хоть кого-то на помощь, тем самым нарушив запрет, как вдруг. Каблуки застучали прямо около двери кабинета, и елейный голос низко прошептал. «Так и будешь стоять и смотреть, медвежонок? Иди ко мне и покажи, как соскучился. Это тело ждет твоих губ». «Ребекка», — произнес Дрейк таким тоном, что волосы на моем теле встали дыбом от страха. Мешать их разговору тут же расхотелось. К тому же, как оказалось, мужчина, заперев меня, остался стоять около двери. Наверняка просто не успел спуститься. Девушка поднялась наверх раньше. «Ты же знаешь, меня не интересует общественная туалетная бумага». Девушка охнула, а затем растерянно пробормотала. «Не нужно прикрывать свои проблемы с потенцией тупыми шутками». «У меня не стоит на шлюх, милая». Спокойно, даже нежно прошептал Дрейк, а затем, переходя на официальный тон, раздраженно добавил. «Что непонятного в СМС? Все твои вещи в доме родителей. Документы о разводе можешь забрать в понедельник в офисе». На минуту за дверью воцарилась полная тишина. Даже мне было понятно, насколько Ребекка растеряна. Я вдруг представила себя на ее месте, как Сэм также жестко объявляет мне о разводе. Появилось необъятное чувство паники. Сперва за меня нес ответственность детский дом. Затем почти сразу Сэм. Начать жизнь сначала, готова ли я? «Мы так долго были вместе. Я привыкла к тебе, любила, доверяла. Никогда бы не подумала, что ты бросишь меня по СМС». Надрывно, едва сдерживая рыдание, простонала девушка, и даже мое сердце ёкнуло от волнения. И между тем, что-то внутри меня пищало от счастья, прислушиваясь к каждому слову Дрейка. Как он отнесется к девушке? Будет ли с ней нежен? Проявит ли остатки симпатии? «Встретился бы с тобой лично, убил бы на месте. А знаешь, почему?» Торопливо протараторил мужчина, будто ему до жути надоел этот разговор, и он хотел поскорее выпроводить Ребекку вон. «Не из-за большой любви, нет. Просто никто не может сделать из меня идиота, а затем остаться безнаказанным». «О чем ты говоришь, любимый?» – удивленно произнесла девушка, а затем, нервно рассмеявшись, констатировала. «Я ведь видела, что ты любишь меня. Видела, как нуждаешься и скучаешь. Была уверена, что ты не сможешь так поступить. Подумаешь, несколько интрижек». «Не могу сказать, что вообще когда-то любил тебя. Год прошел почти хорошо, но я помню только твое лицо, когда ты возвращалась от очередного мужика с таким видом, словно ничего не произошло». Дверь пошатнулась. Я поняла, что это Дрейк откинулся на нее и, протяжно зевнув, добавил. «Тебе пора, Ребекка. Надеюсь, больше никогда не увидимся». «Теперь я понимаю, почему ты начал отдаляться. Да и подозрительно, что мужчины стали внезапно пропадать», задумчиво прошептала Ребекка таким тоном, словно Дрейк – вселенское зло и причина всех ее бед. «Ты урод, Дрейк. Ненавижу тебя». Тяжко вздохнув, мужчина даже не стал возмущаться и холодно отчеканил каждое слово. «Проваливай из моего дома. Охрана пустила тебя только потому, что не успел предупредить ее о твоем новом статусе. Больше такого не повторится». «Не дождешься», — сухо отмахнулась девушка. «Мы заключили брачный контракт, медвежонок, и я всерьез рассчитываю на твой дом в Италии, парочку машин и фирму. Или ты думал, что меня впечатлил в тебе только огромный член?» «Более того, сейчас я уверен, что вовсе не он тебя впечатлил. но вынужден тебя разочаровать. Исходя из условий контракта, ты получаешь половину имущества только в том случае, если не было зафиксировано факта измены». Дрейк хлопнул руками, а затем спокойно заключил. «Мои агенты сделали о тебе целое портфолио, больше похожее на Камасутру. Хочешь копию?» И тут произошло что-то странное. Ребекка зашипела и закричала в голос, как умалишённая, тем самым вконец переставая изображать жертву. Она то плакала, то смеялась, то проклинала Дрейка, а затем признавалась ему в вечной любви и молила об еще одном шансе для их брака. Мое сердце выпрыгивало из груди от волнения, а мужчина просто молчал. Наверное, ему доставляло удовольствие видеть, как низко пала его жена, что он и подтвердил довольным холодным тоном. «Ты разрушила себя сама, Ребекка. Вначале ты показалась мне хорошей, я даже пытался тебя полюбить, но ты не дала даже шанса это сделать». «Нет!» – завопила она, затем что-то разбилось. Каблуки застучали по полу, дверь дернулась, а девушка зашептала. «Прости меня, прости! Видишь, я уже на коленях перед тобой! Что еще тебе нужно? Что еще?» «От тебя...» «Мне ничего не нужно», — сквозь зубы процедил мужчина. «Вставай и уходи, иначе придется вызвать охрану. Вот это на самом деле будет унизительно». В голове появилась картина, как Сэм таким же образом выставляет меня из дома. Меня резко замутило. Я облокотилась на двери слишком резко и издала невнятный хрип, привлекая к себе ненужное внимание. «Что это?» – удивленно прошептала жена Дрейка после секундного молчания, а затем толкнула запертую дверь, даже не вставая с колен. «У тебя, девушка, нанял себе шлюху, чтобы забыть меня?»